рискуя превратить триумф в ошибку века. Меня обвинят. А этот псих, который убивал женщин, останется на свободе. Меня заманили в ловушку. Без вашей помощи у меня нет шансов. Неужели не ясно, что Том Воллер и его сообщники в это самое время уже идут по нашему следу? И с каждым часом они подбираются все ближе. И когда? Даже не если, а когда? Они нас отыщут, нам обоим крышка. Мне это ясно. Так зачем рисковать? Допустим, все сказанное про полицию правда. Им не захочется проводить расследование заново. Разве не лучше провести 20 лет в тюрьме, чем сразу расстаться с жизнью? 20 лет в тюрьме меня больше не устраивают, Холли. Почему это? Потому что совсем недавно я узнал о том, что радикально изменит мою жизнь. И что же? Инспектор Холли, я скоро стану отцом. Найдите настоящего убийцу, прежде чем Воллер найдет нас. Сивертсон протянул ему шпатель. «Вы мне верите?» «Верю», — соврал Харри и положил инструмент в карман пиджака. Стальной трос снова заскрипел. Лифт поехал. Глава 35. Ночь на понедельник. Полный бред. «Надеюсь, ничего не имеешь против Игги Поппа?» — спросил Харри, приковывая Свена Сивертсона к батарее под окном в комнате 406. Потому что некоторое время нам придется любоваться только на него. Могло быть и хуже. Свен посмотрел на плакат. Я ходил на концерт Игги и Студжес в Берлине. Наверное, еще до рождения того, кто жил в этой комнате. Харри посмотрел на часы. 2:50. Воллер и его команда уже, наверное, проверили квартиру на Софиесгате и сейчас исследовали близлежащие гостиницы. Неизвестно, сколько времени у них с Сивертсоном в запасе. Харри упал на диван и потер лицо ладонями. Чертов Сивертсон! Ведь насколько простой план? Добраться до известного места, позвонить Бьярне Мюллеру и начальнику криминальной полиции, и пусть по телефону выслушают свидетельство Свена Сивертсона против Воллера. Сказать им, что на его арест... У них есть 3 часа, после чего Харри звонит журналистам и преподносит им бомбу. Потом нужно просто сидеть тихо и дожидаться подтверждения, что Воллер пойман. После этого Харри позвонил бы Рогеру Йендему из Афтон-Постон. Попросил бы связаться с начальником криминальной полиции и взять комментарий по поводу ареста. И только тогда, когда все будет обнародовано, Харри и Сивертсон вылезут из своей норы. Абсолютно выигрышная стратегия. И тут Сивертсон выдвигает свой ультиматум. А что если... Не начинайте, Холли. Сивертсон даже не посмотрел в его сторону. Черт! Харри снова взглянул на часы. Он знал, что это бесполезно, и пора перестать думать об исчезающем времени, собраться с мыслями, начать импровизировать, рассмотреть все возможные варианты в данной ситуации. Хорошо. Харри закрыл глаза. Расскажи мне свою историю. Свен Сивертсон подался вперед, наручники лязгнули. Харри стоял у открытого окна и слушал Сивертсона. Тот начал рассказ с 17 лет, когда он впервые увидел своего отца. Мама думала, я в Копенгагене. Но я поехал в Берлин и отыскал его. Он жил в посольском городке рядом с Тиргартен-парком, в большом доме со сторожевыми собаками. Я нашел садовника. Он провел меня до входной двери и позвонил. Когда отец открыл, мне показалось, что я гляжусь в зеркало. Мы стояли и смотрели друг на друга. Мне даже не пришлось представляться. Потом он заплакал и обнял меня. Я прожил у него 4 недели. У него была жена и 3 детей. Он не рассказывал мне, чем занимается, а я не спрашивал. У Ранди, его супруги, была неизлечимая болезнь сердца, и она уехала поправлять здоровье в одном дорогом санатории в Альпах. Эту фразу, похожую на цитату из любовного романа, он произнес совершенно серьезно. Мне показалось, что он отправил ее туда именно поэтому. Он, несомненно, ее любил. вернее, был влюблен.